Брат сказал: «Какая это цель Господня? Растолкуй мне, прошу тебя, отче». Старец ответил: «Если хочешь познать цель Господню, слушай разумно. Господь наш Иисус Христос, естеством Бог сый, и человеком соделаться благоволивший по человеколюбию, родившись от жены, был под законом по божественному апостолу, чтобы, соблюдши заповеди, как человек, уничтожить древнюю Адамову клятву. Зная, что весь закон и пророки висят на двух заповедях, возлюбивши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и ближнего, как самого себя, он так положил действовать от начала до конца, чтобы в совершенстве, по-человечески, однако же, соблюсти сии заповеди. Но прельстивший в начале человека и через то возымевший державу смерти дьявол, видя, как во время крещения свидетельствовал о нем Бог, и как он, прияв с небес, яко человек сродного Духа Святаго, и шел потом в пустыню искуситься от него дьявола, всю брань обратил на него, не успеет ли сделать, чтобы и он благо мира предпочел любви к Богу. Зная же, что есть три вещи, около которых кружатся все человеческие желания и утехи, то есть яство, деньги и слава, которыми он всегда и ввергает людей в бездну погибели, этими тремя покушался он обольстить и Господа. Но Господь, явя свыше всего этого, грозно повелел: «Иди за мною, сатана». Это и есть признак любви к Богу, то есть чтобы стоять выше тех вещей, и сатана, не могши склонить Христа и Иисуса Господа приступить ее из-за того, что обещал, всячески покушался потом, когда выступил Господь для всенародного действования, довесть его до нарушения заповеди о любви к ближнему, действуя через беззаконных иудеев. Для сего, когда Господь учил путям жизни и делом показывал образец небесного жития, возвещал воскресение мертвых и верующим обещал жизнь вечную и Царство Небесное, а неверующим угрожал вечным мучением, в подтверждении же истины словес своих творил дивные божественные знамения, призывая народ к вере, он возбуждал беззаконных фарисеев и книжников к разным против него наветам, чтобы, не стерпевши, как им чаялось, искушений, подвигся он ненавистью к наветникам, и он, злокозненник, достиг бы таким образом своей цели, показав его нарушителем заповеди о любви к ближнему. Но Господь, яко Бог, зная его замыслы, не воспринимал ненависти к возбуждаемым от него фарисеям, ибо как это возможно, когда он естеством благ, а напротив, любовью к ним поражал его самого, возбудителя их, так как они, подвергаясь вражескому возбуждению, могли не принимать его. И если принимали, то потому что произвольно, по невниманию и беспечности склонялись на внушение возбудителя, то Господь вразумлял их, обличал, укорял, оплакивал и в то же время не переставал всячески им благодетельствовать, злословимый благодушно сносил, страдая, терпел и показывал в отношении к ним всякие дела любви. Таким человеколюбием к возбуждаемым против него он поражал возбудителя. Дивная брань! Вместо ненависти показывает он любовь и благостью низвергает отца злобы. Претерпев от них столько зол, истинней же сказать, ради их до смерти, по-человечески подвязавшись за заповедь любви, и, одержав совершенную над дьяволом победу, воспринял он, наконец, ради нас венец воскресения, и таким образом новый Адам обновил ветхого. Вот что значит слово, изреченное божественным апостолом: «Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе» и прочее. Такова была цель у Господа, чтобы Отцу быть послушным даже до смерти, как человеку, ради нас храня заповедь любви, а дьявола поражать, страдая от него через возбуждаемых им книжников и фарисеев. Так свободно, давая будто над собой победу, победил он чаявшего победить его и исторг мир из его тиранства. Так Христос распят был от немощи, но сею немощью умертвил он смерть и упразднил имущего державу смерти. Так и Павел немоществовал сам в себе и хвалился в немощах, да вселится в него сила Христова. Изучив образ сей победы, святый Павел говорил, пиша к Ефесеям, «Не есть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям и прочее». И тем, которые имеют брань с невидимыми врагами, заповедал взять броню правды, шлем упования, щит веры и меч духовный, да возмогут все стрелы лукавого разженные угасите. Делом же, показывая образ сей брани, говорил, «Ас убу так утеку, не яку безвестно, так уподвизаюся, не яку воздух бияй, но мерщляю тело мое и порабощаю, да никак у иным проповедуя сам не ключим буду. И опять, до нынешнего часа, и алчим, и жаждем, и наготуем, и страждем, и еще, в труде и подвиге, в бдениях множицею, в зиме и наготе». Такую же бранью воевал он и с демонами, возбуждающими похоти плотские, отгоняя их измождением своего тела. Показывай же нам самым делом образ победы над теми демонами, которые борют на ненависть, и для того нерадивейших воздвигают против благочестивых, чтобы, будучи ими искушаемы, они возненавидели их и тем приступили заповедь любви, говорил, укоряем и благословляем, гоним и терпим, хулим и утешаемся, як уже отребьем миру быхом всем попрание доселе. Демоны для того внушали укорять, злословить и гнать апостола, чтобы подвигнуть его на ненависть к укоряющему, злословящему и гонящему, имея цель довести его до преступления заповеди о любви. А апостол, не неведая умышлений их, укоряющих благословлял, гонящих терпел, хулящих умолял отстать от возбуждающих на это демонов и присвоиться благому Богу, и сим образом брани демонов, научающих злу, поражал он всегда благим, побеждая злое, по подражанию Спасителю. Сим образом он и прочие апостолы весь мир отторгли от демонов и присвоили Богу, своим поражением побеждая тех, которые думали, что одержали победу. Итак, брат, если и ты будешь держать ту же цель, то возможешь и ты любить ненавидящих тебя. А если не будешь, то невозможешь, ибо иначе это невозможно. Брат сказал, поистине, отче, так и есть, а не иначе. И для этого-то Господь поносимый, полонитом ударяемый и другим, подвергаясь страданиям от иудеев, все сносил. Об этих, как творящих по неведению и прельщенных сожалея, как на кресте говорил отче, отпусти им, не ведят, почто творят. Над вселукавством же и прелестью дьявола и князей его, торжествуя на кресте победу, так когда же до смерти выдержал против них подвиг за заповедь любви, как сказал ты? Сию над ними победу он нам подарил, и, разрушив державу смерти, воскресение свое всему миру даровал живот. Но помолись обо мне, отче, чтобы я мог совершенно познать цель Господа и апостолов его, и потом трезвиться во время искушений, не неразумевая умыслов дьявола и демонов его. Старец сказал ему на это, «Если будешь всегда иметь в мысли сказанное, то возможешь не неразумевать умышлений лукавого. Но когда уразумеешь, что как ты искушаем бываешь, так и брат твой искушается, то искушаемому брату прощай, а искушающему дьяволу, желающему ввести тебя в ненависть к брату искушаемому, противостой, не поддаваясь его козням. Это самое внушает и Иаков, брат Божий, когда говорит в послании «Повинитеся Богу, противитесь же дьяволу, и бежит от вас». Итак, если, как сказано, будешь ты всегда содержать в трезвенной мысли изложенное выше, то возможешь познать цель Господа и апостолов его, и людей любить, сострадая им, когда они неправо действуют, а лукавым демонам всегда противоборствовать посредством любви. Если же мы с тобой будем распущены, беспечны, нерадивы и помысел свой предадим плотским удовольствиям, то не против демонов будем вести брань, а против себя и братьев. Демонам же угождать будем, ради их воюя с людьми. Брат сказал, «Так, отче, всегда от нерадения моего берут демоны случай против меня восставать, но прошу тебя, отче, скажи мне, как должен я стяжать трезвение?» Старец ответил: «Совершенное беспопечение о земном и всегдашнее поучение в Божественном Писании приводит душу в страх Божий. Страх же Божий приводит трезвение. И тогда душа начинает видеть, как демоны воюют против ней посредством помыслов, и отражать их. О чем говорил и Давид: «И на враги моя воззре око мое». К такому противоборству демонам возбуждаю учеников своих, и верховный апостол Петр сказал: «Трезвитесь и бодрствуйте. Занес супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, иски кого поглотите, ему же противитесь от тверды верою». И Господь сказал: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Также Экклезиаст говорит: «Аще дух владеющего найдет на те, место твоего не остави». Место же ума есть добродетель, ведение и страх Божий. Дивный, наконец, апостол, очень трезвенный и мужественно подвязавшийся, говорил: «Во плоти ходящее, не по плоти воинствуем. Оружие бы воинство нашего не плотское, но сильно Богом на разорение твердим. Помышление низлагающее, и всякое возношение взымающееся на разум Божий, и пленяющее всяк разум в послушании Христова, и в готовности имуще отмстите всякое прислушание». Так если и ты будешь подражать святым, и притрудно упразднишься от всего для Бога, то будешь трезвен. Брат сказал: «Что должны делать, отче, чтобы возмочь непрестанно быть с Богом?» Старец ответил: «Невозможно уму всегда быть с единым Богом, если не стяжет он следующих трех добродетелей — любви, воздержания и молитвы. Любовь укрощает гнев, воздержание иссушает похоть, а молитва, отрешая ум от всех помышлений, нагим представляет его самому Богу. Эти три добродетели совмещают в себе все правды, и без них ум не может пребывать с единым Богом». Брат сказал: «Прошу тебя, отче, научи меня, как любовь укрощает гнев». Старец ответил: «Дело любви — миловать ближнего и благодетельствовать ему, долготерпеть на нем и сносить все причиняемое им, как часто и было говорено. Имея такие свойства, любовь естественно укрощает гнев в том, кто стяжал ее». Брат сказал: «Немалы дела ее, но блажен тот, кто возмог стяжать ее. Я же поистине далек от нее. Однако ж прошу тебя, отче, скажи мне, что значит долготерпеть?» Старец ответил: «Быть твердым духом в несчастьях, сносить всякое зло и ждать конца искушения, не позволяя проторгаться гневу или сказать неразумное слово, или заподозрить что, или подумать, что неприличное благочестивому человеку, как говорит Писание: до времени стерпит долготерпивый и последи воздаст ему веселье. До времени скрыет словеса своя, и усть неверных исповедят разум его». Таковы и свойства долготерпения. И не это только, но еще и то, чтобы себя самого считать причиной искушения, есть свойство долготерпения. А может быть, и в самом деле так есть. То есть, что причина-то в нас, ибо многое случающегося с нами случается в научении нас, или в очищении прошедших грехов, или в исправлении настоящего нерадения, или в предотвращении будущих падений. Кто помышляет, что искушение случилось с ним для чего-либо одного из показанного, тот не станет гневаться, будучи бием, особенно когда сознает при всем за собою грехи, не станет обвинять того, через кого искушение, ибо через него или через другого всячески он должен был пить чашу судов Божьих, но к Богу воззрит умом и возблагодарит его, попустившего искушение, обвиняя себя одного и охотно принимая вразумление, как поступил Давид в отношении к Семею и Иов в отношении к жене. А неразумные, часто просит у Бога милости. Когда же приходит милость, не принимает, потому что пришла не так, как ему хотелось, а как судил полезным врач души. Почему малодушествует, метется, и то на людей гневается, то на Бога изрыкает кулу, и таким образом и неблагодарность обнаруживает, и врачества от вразумительного жезла не получает? Брат сказал: «Хорошо истолковал ты, отче, но прошу тебя, скажи мне о том, как воздержание иссушает похоть». Старец ответил: «Воздержание учит воздерживаться от всего, что не необходимые потребности удовлетворяет, а только доставляет удовольствие, не позволяет касаться ничего, кроме необходимого для жизни, не дает гоняться за приятным, а велит искать лишь полезного, и пищу и питье соразмерять с нуждою, не допускать в теле собираться излишней мокротности и только жизнь тела поддерживать, соблюдая его свободным от похотных стремлений». Вот как воздержание иссушает похоть. Напротив, удовольствие, обилие пищи и питья разгорячают чрево и возжигают сильнейший позыв срамной похоти и влекут человека, как неразумное животное, к беззаконному смешению. Тогда глаза бывают бесстыжи, руки необузданы, язык говорит только то, что чешет слух, и ухо охотно слушает только суетное, ум не брежет о Боге. И душа не только мысленно содевает блуд, но и тело увлекает к подобному деянию. Брат сказал: «Истинно так, отче, но прошу тебя научить меня и молитве, как она отрешает ум от всяких помышлений». Старец ответил: «Помышления наши — суть мысли о предметах, из которых одни чувственны, а другие умственны. Занят, будучи ими, ум носит в себе и перебирает мысли о них. Благодать же молитвы с Богом сочетывает ум, и, сочетывая с Богом, отрешает от всех помышлений. Тогда ум, нагим, беседуя с Богом, соделывается боговидным. Ставший же таковым, он просит у Бога боголепного и никогда не погрешает в прошении своем и всегда получает просимое. Апостол потому и заповедует: непрестанно молитесь, чтобы чаще, сочетывая ум свой с Богом, мало-помалу отбросили мы пристрастие к вещественному». Брат сказал: «Но как ум может непрестанно молиться? Ибо когда поем или читаем, когда беседуем с кем или служим кому, тогда, естественно, развлекаем его многими помышлениями и представлениями». Старец ответил: «Божественное Писание не повелевает ничего невозможного. Сам апостол, через коего изречено сие, и пел, и читал, и исправлял дела служения своего апостольского, и, однако ж, непрестанно молился». Непрестанно молиться значит содержать ум, прилепленным к Богу с великим благоговением и теплым желанием, висеть на уповании на Него и о Нем дерзать во всем, в делах и приключениях. Так расположен, будучи апостол, говорит: «Кто ныне разлучит от любви Божией, скорбь ли, или теснота, и прочее». И немного спустя известихся: «Яко ни смерть, ни живот, ни ангелы». И опять: «Во всем скорбящий, но не стужающийся, нечаемый, но не отчаиваемый, гонимый, но не погибающий, всегда мертвость Господа Иисуса в теле носяще, да и живот Иисуса в теле нашем явится». Так расположен, будучи апостол, непрестанно молился, ибо во всех, как сказано, делах и приключениях своих, висел на надежде Божией. Да и все святые всегда радовались скорбям, в чаянии через них прийти в навыкновение божественной любви. Посему-то апостол и говорил: «Слаться бы похвалюся в немощах моих, да вселиться в мя силы Христова». И немного ниже: «Егда не муществую, тогда силен есмь». Но горе нам, бедным, что оставили путь святых отцев, и оттого пусты от всякого духовного дела.